Секретарь Цуннанского общества Ассоциации корейских граждан в Китае Чэ Сижин 2 декабря в своей статье раскритиковал Пак Кынхи за ее третье обращение в адрес народа.